Глава 20. Об особенностях работы сводных спасательных отрядов. Очевидцы рассказывают, что нежить давно уже орудует близко к поверхности. Бывали даже случаи пропажи людей. Мейсис Блогаус заявила о том, что ее мужа сожрала нежить, и предъявила улику – единственный уцелевший башмак. Правда, проведенным следствием достоверно установлено, что пропавший Мейс проживает у вдовы Пышкинс за 3 квартала от дома. Но сколько жен еще оплакивают супругов, искренне надеясь, что мужья не повторили судьбу Блогауза и в самом деле погибли. Из репортажа собственного корреспондента издания «На самом деле». «Не будь таким упрямым дураком, Фло!» Леди Агнес уперла руки в бока. «Немедленно пошли ласточку Вудхаусом, или я сама это сделаю». «К чему нам эта эльфятина, рыбонька моя?» — залебезил припертый в прямом смысле слова к стенке муж. «Мы сами справимся». «А если не справимся? Да даже если справимся, то Вудхаусы имеют право быть вместе с нами и защитить своего сына, как мы будем защищать дочь. Какими бы ни были эти эльфы, прежде всего они родители». И любят своего сына не меньше, чем мы свою дочь. И подумай, если из-за твоего упрямства Эбби пострадает, я тебя пиявкам скормлю, так и знай, Флоин Горни». Лэрд, которому жена всю ночь превращала роскошную шевелюру в обширную плешь из-за недостойного и жестокого обращения с единственной дочерью, не заслуживающей такого отношения, позорно выбросил белый флаг. «Наш сын, может быть, погибает, Тригвель! Здесь не до гордости!» Леди Эленор почти выплюнула последнее слово. «При чем тут гордость, Эленор?» — поморщился Вудхаус. «При том, что ты не хочешь идти в катакомбы с Горни, хотя они прислали ласточку. Зачем выдумывать планы штурма подземелья, если можно отправиться с ними?» «Эленор, это мужское дело!» — ледяным тоном проговорил Лэрд. «Я удивлен твоим тоном и настойчивостью. Может, тебе пойти в свои комнаты отдохнуть?» «Мое дитя, мое дело», — выпрямилась леди Эленор. «И не смей отсылать меня, как ребенка, Виэль. Кажется, я слишком долго не возражала тебе, и ты забылся». «Эленор, успокойся». Решительно, как настоящий глава семьи, сменил свой тон на примирительный Лэрд Вудхаус. «Я все решу сам. Доверься мне». Лэд Горни военный, в гарнизоне половина солдат и офицеров родня гномам, родня родни и знакомые знакомых, — не поддалась леди Эленор. Горни пропустит караульный, а если нет, гномы знают потайные ходы, лазы. Они скоро будут на месте, и, возможно, им придется биться за наших детей. Она раздраженно поправила выбившийся локон. «А мы будем все еще пествовать твои грандиозные замыслы». «Нет, Лэрд Вудхаус, или ты идешь к Горни со мной, и мы вместе приглядываем, чтобы дети не попали в беду, или я иду одна, а ты оставайся». У задней калитки дома Горни в окружении десятка верных гномов стояли Горни-старшие, одетые по-походному в касках с кристаллами освещения, с оружием и туго набитыми рюкзаками. На улицу они не выходили. Пусть здесь ходило куда меньше народу, чем на Королевском проспекте Веншица, но слухов следовало избегать, дабы не гневить королеву. «И долго нам ждать?» — недовольно спросил лэрд Флоин. «Ведь договорились встретиться в полдень». В это время напротив калитки остановилась запряженная 4 тяжеловозами большая пожарная повозка, прикрытая брезентом. Внутри могло поместиться больше 2 десятков человек, и лэрд Горни нехотя одобрительно крякнул, когда в прорезанном брезенте окошке показалась высокомерная и измазанная маскировкой физиономия Вудхауса-старшего. Гномы набились внутрь, перемешавшись с вооруженными до зубов эльфами, которые набивались со стороны дома Вудхаусов. Отец Натаниэля был увешан оружием, а у леди Эленор, очень элегантный, даже с раскрашенным полосами лицом, помимо прочего, на поясе был прикреплен арбалет с серебряными стрелами. «А зачем маскировка?» — ехидно спросил папа Горни Вудхауса. «Нежити на эти росписи. Все равно. Она по запаху найдет». Лэрд Вудхаус высокомерно промолчал. «Это я настояла», — невозмутимо вмешалась леди Эленор. прекрасный штрих к образу, правда?» смутился папа Горни. «Да? О!» — он кивнул на арбалет. «Умеете с ним обращаться, леди?» «Я в юности брала призы на королевских состязаниях», — леди Вудхаус погладила оружие. «Так какой план, Горни?» — прервал обмен любезностями Вудхаус. «Для начала наденьте это». И один из гномов раздал эльфам каски со встроенными светящимися кристаллами. Леди Эленор повертела его в руках, словно прикидывая, подойдет ли он к походному костюму. Поморщилась, но решительно надела на голову и застегнула ремень под подбородком. «Ребята бы нас пропустили и в один из охраняемых входов», — объяснил гном, когда рыжий возница высадил их у старого городского коллектора. «Но они и все на виду. Тайно не зайти. Королева бы узнала еще до того, как мы внутрь залезли. Мне-то что? Дальше каменоломни не сошлют. А вот детям ее величество не только карьеру может испортить. Так что придется сделать крюк и ручки испачкать ваше эльфийшество». «Если ты думаешь, что меня это остановит, Горни, ты глубоко заблуждаешься». Вудхаус высокомерно вздернул подбородок и полез было в дыру. «Пусти-ка!» — отпихнул его гном. «Тоже мне лезет поперед гнома, как будто дорогу знает!» И, согнувшись, кряхтя, полез в узкую для него трубу. Следом, стараясь прямо держать спину даже в согнутом состоянии, пополз долговязый эльф. Дамы переглянулись, возвели очи горе и двинулись за мужьями. Следом молча последовала маленькая сборная гнома-эльфийская армия, мудро оставившая право соревноваться в остроумии своим предводителям. «Сколько же дерьма в жителях нашего славного города!» Пробираясь по широченной сливной трубе, на которой засохли вековые отложения, бубнил папа Горни. «Прямо не продерешься! Ты точно знал, куда идти? Или просто выбрал дорогу, где погрязнее?» Желчно уточнил Вудхаус. «Я веду нас короткой дорогой, и мне не важно, как она выглядит. Вижу цель, не вижу препятствий!» Громко проскандировал Горни гномский девиз, отбивая такт рукой. Несколько крыс, до того мирно дремавших в куче мусора, с противным писком промчались у них под ногами и скрылись в глубине тоннелей. «Славные и храбрые леди!» — похвалил лэрд Горни дам. «Вы почти не визжали. Теперь я верю, что нежити вас не напугать!» И расхохотался так громко, что проснулись даже все ленивые и глухие крысы и шуршащим стадом помчались на утек. Леди Эленор и леди Агнес не визжали, но вцепились в мужей так, что оставили синяки, а глаза у них сделались такими огромными, что любая сова бы позавидовала. «Эленор, дорогая!» — увещевал муж, пытаясь вырвать ногти жены из своей руки. «Не стоит так волноваться. Нежить еще страшнее. Как же ты будешь себя чувствовать в катакомбах?» «Не уверена, что нежить хуже крыс». — хрипло сказала леди Вудхаус, облизывая пересохшие губы и отпуская мужа. — Согласна с вами, леди. Спускаясь на пол с шеи мужа, куда она запрыгнула, сказала леди Агнес горячо. — Милая, давай уже пойдем, — позвал супруг, нежно потирая загривок. — Дети там одни среди мертвяков. Упоминание детей в такой дурной компании воодушевило мам настолько, что весь остальной путь, полный гигантских слизней, волосатых многоножек и прочих очаровательных обитателей заброшенного коллектора, они прошли так же решительно и спокойно, как дорогу до их любимого ресторана. «Идем очень тихо и не говорим вообще», — приказал гном, когда впереди забрежил свет. «Тут неподалеку проем, через который дети вошли в катакомбы. Снаружи охрана». Спутники кивнули. Действительно, они были настолько близко к поверхности, что слышали шум редких проезжающих паромобилей, цоканье копыт и грохот повозок, разговоры людей. Мелькнул в свете кристаллов спуск и дверь, в которую проходили Эбби с Натом, и спасательная команда последовала дальше, в коридор, который становился все шире. «Теперь уже можно говорить?» — спросил у спины Горни эльф через полчаса молчания. «Ну, раз тебе не терпится, скажи что-нибудь». Ответ гнома на самом деле означал «Молчи в кружевной воротник, Вудхаус!» «Откуда ты знаешь, куда идти? Мы уже прошли не менее десятка ответвлений. Ты что, чуешь, дочь?» «А что, у тебя с сыном столь тесные отношения, что он не рассказал тебе, каким маршрутом пойдет?» Желчно хмыкнул лорд Флойн, и соперник поморщился от удара, попавшего в цель. Да и леди Эленор бросила такой взгляд на мужа, что у него вспотел затылок. «Для начала пройдем за ними к рынку, а затем уже по следам». «Каким?» — сквозь зубы поинтересовался Вудхаус. «А вот каким!» — и гном показал на сожженные останки нежити. «Ускоряемся! Вперед!» Они двигались от одного места боя до другого, натыкаясь на единичных умертвий, которые вываливались из ответвлений. Пробрались через мешанину сгоревших останков под рынком, побежали дальше. «Слишком много этих тварей!» — пробормотал тревожно Лэрд Вудхаус. «И с каждым разом все больше! Как бы дети не попали в серьезную заварушку! Не зря мы пошли! Не зря!» «Согласен, надо двигаться еще быстрее!» Неожиданно поддержал его чуть запыхавшийся на бегу Лэрд Флойн. «Моя дочь, конечно, сильная магесса, и удар у нее поставлен как надо, не чета твоему отпрыску, и не должна дать себя сожрать. И мой сын сильный маг, хладнокровный, в отличие от твоей дочери, и не даст себя сожрать никакой нежити». «Хватит!» — в один голос завопили обе леди, так что по катакомбам разнеслось эхо. В ответ раздался не менее громкий, но куда более противный вопль. «Нежить! К бою!» — скомандовал полковник Горний, снаряжая оружие. «Это одна из тайн нашего народа, уголечек. Помощники мэтра Корнелиуса сидели на статуе то ли воина, то ли короля. Эбби удобно оперлась о шею исполина, Натаниэль развалился во впадинке плеча. Нежити внизу скопилось столько, что пол пещеры сверху казался живым, хлюпающим и хрипящим морем. Она давно стерла круг из соли и пороха. Увы, сдержать такое количество старый способ не сумел. Умертвия напирали друг на друга, лезли вверх к добыче, по головам, собираясь в горку, но древние воятели постарались на славу, и подняться так высоко твари не могли. «Когда нам, детям матери эльфов, исполняется 12, нас ведут в священную рощу. Мы должны инициироваться и получить дары», — нетерпеливо перебила Эбби. «У нас похожий обряд, только место другое и время. У вас полночь, у нас полдень». «Откуда ты знаешь?» «Книжки надо читать, белоручка. Давай, рассказывай дальше». «Да особо нечего рассказывать», — пожал плечами Вудхаус. «Жрец проводит обряд, а каждый посвящаемый переносится к месту испытания, наилучшим образом способного пробудить силу. Меня перенесло на кладбище. Вот только жрец что-то перемудрил, или обстоятельства так сложились, но вместо пары-тройки мертвецов восстала целая толпа. Я инициировался, когда убегал от них, вопя и петляя между могилами. Случайно сотворил огненный шар и взорвал пару могил». «Я бы тоже испугалась», — пожала плечами Эбигейл. «Мне не повезло. Во время бега я провалился в старую могилу, которая готовилась вскрыться, прямо на встающее умертвие. И оно захрипело мне в лицо. Я не мог дышать, не мог кричать, только почувствовал, что весь горю, и все вокруг горит. Закрыл глаза от ужаса и потерял сознание». Эльф передернул плечами. Голос его подрагивал, и Эбби придвинулась ближе, сжав его ладонь. Он немного успокоился и закончил рассказ куда спокойнее. «Меня вытащили живого. Оказывается, я сжег все кладбище и остался без сознания среди пепла. В эту же ночь мне приснилась мать эльфов, которая сказала, что за большой дар всегда берется плата, и что мой магический дар будет велик, но и уязвимость будет немалой, и этой уязвимостью станет некротическая энергия. Сила моя после инициации выросла в десятки раз, но я был потрясен настолько, что несколько месяцев не мог ни говорить, ни колдовать. В семье это скрывали даже от своих. Меня увезли к дальней родне, на юг, туда, где буйствует живая природа, течет вода полная силы, где я мог говорить с животными и птицами. Там я пришел в себя, но моя уязвимость осталась, Эбби. Если бы не твой амулет, я и сейчас боюсь. Да что там, я в ужасе. Что, видишь теперь, какой я трус?» «Не мели ерунды, Вудхаус. Ты самый храбрый из всех эльфов, а то и гномов, каких я встречала в жизни. Ты не трус. Ты мог бы отказаться, мог не лезть в катакомбы, кишащие нежитью. А ты пошел и сражался наравне со мной. Ты думаешь, я не боюсь?» Она посмотрела вниз и презрительно плюнула на тварей. Те взвыли, закопошились. «Я боюсь, и никакая уязвимость тут ни при чем. Бояться этой дряни нормально». Стоило оказаться на краю гибели, чтобы услышать такие слова от тебя, Мэтрис Горни». Нат улыбался, но голос был серьезным и даже торжественным. «Гибели? Вот еще белоручка! Я намерена прожить лет 150, не меньше, и умереть в своей мастерской, окруженная внуками и правнуками». «Но ты же сама сказала, мало ли что я сказала!» Совершенно по-женски развела руками Эбби. «Я очень хотела узнать, почему ты нежити так боишься». «Горни!» — с восхищенной иронией проговорил Вудхаус. «Чтоб у тебя отливка не застыла! Чтоб у тебя все упаковки трескались!» «Вудхаус, ты где таких слов набрался?» — возмутилась Эбигейл. Он засмеялся. Улыбнулась и она. «Выберемся, Нат, сейчас. Не зря же мы сытно обедали. Не будем ждать, добралась ли ласточка до магистра. Я отдохну еще немного и постараюсь поднять пол под этой статуей». Она похлопала исполина по плечу. «Благо и она, и постамент под ней действительно вырублены из цельной скалы и являются монолитом с полом. Дотянемся до потолка». Они посмотрели вверх. До каменного свода было ярдов 6. Чуть сбоку продолжала сыпаться земля из заваленного пролома, в который они провалились. «Это будет сложно, и пусть мой резерв почти на нуле, но гномская кровь из моих жил никуда не делась. А там либо сковырнем осколок, который перекрыл провал, либо пробьем новый проход, чтобы горни не смогли прорубить камень. Главное, — лицо ее омрачилось, — чтобы там наверху нас тоже не ждала нежить». «Если прорубим проход, я успею активировать кольцо», — пообещал Нат. «Еще печенье, Горни». Через несколько десятков минут и пары десятков замечательно сытных печенек, употребленных Горни для энергии, камень под гигантской статуей вспучился и продолжил расти, будто там, изнутри, надувался пузырь. Исполин чуть накренился, но начал подниматься к потолку. Вены на висках и руках Эбби набухли, лицо некрасиво вспотело, но она все тянула и тянула из земли камень. Их головы почти коснулись потолка, когда макушка исполина подперла свод и заскрипела, крошась. Эбигейл пошатнулась и упала бы, не подхвати ее эльф. Она отдышалась, пошевелилась, укладываясь поудобнее, открыла глаза и обнаружила, что лежит на груди у белоручки, прямо как в романе. И ширина эльфийской грудной клетки вполне позволяет устроиться с удобством. «Тебе лучше?» Натаниэль невзначай поправил ее волосы, прилипшие к щеке и пухлым губам. «Знаешь, у тебя чудесные губы, Эбби, и ты пахнешь не только гарью, но и печеньем». «Пользуешься тем, что у меня нет сил ругаться, Вудхаус?» Слабо улыбнулась Горни. «Ага», — хмыкнул Вудхаус. «Ну, любуйся», — проворчала она. «А я пока подремлю». И она действительно закрыла глаза и провалилась в целительный сон.